Глава 3. Мы использовали второй портал, чтобы перебраться в соседний город. Время стремительно близилось к полуночи, поэтому мы рванули к еще сверкающей вывеске неподалеку. На пороге постоялого двора мы столкнулись с мальчишкой, который уже закрывал дверь, и только чудом успели проскочить, напугав его своим взъерошенным видом. Хозяина не было видно, а парень захлопнул дверь, изнутри прижался к ней спиной и ошалелыми глазами наблюдал за нами. Принимать гостей он не торопился. Пришлось звонить в колокольчик. «Это кому тут не спится?» — пробурчал низенький старик, выходя из ближайшей комнаты и закутываясь в теплый длинный халат. Минут 10 ушло на объяснение, поиск свободных мест и очень даже щедрую оплату за столь позднее время. Зато мы оказались в чистой комнате с голубыми занавесками и накрахмаленным постельным бельем. Все выглядело культурным. Но воспоминания о прошлом трактире были еще свежи. Так что я поставила маячок на случай, если кто окажется у нас за дверью. И укрепила замки магией. «Так, Изабель...» Моя спутница опустилась на узкую кровать и, прислонившись спиной к стене, сидела с закрытыми глазами. А я излагала план действий. На восстановление камней переноса требуется 12 часов. Пара часов уже прошла. Значит, завтра в обед мы сможем отсюда выбраться. Сейчас отдыхаем. Завтра ищем старьёвщика и двигаемся дальше. Ты не передумала? Девушка помотала головой. «Я бы с удовольствием расспросила тебя о подробностях, но на сегодня с тебя хватит. Ложись. Завтра день будет не легче». Утро встретило нас ярким солнцем и запахом блинчиков. Принцесса еще спала, а я выбралась из-под одеяла и отправилась на запах. На кухне уже суетились служанки. Дверь в город была открыта, пропуская мальчишек с корзинками свежих овощей и хлеба. Я попросила нам блинов с вареньем и медом, яичницу с колбасками и чай. Пока ждала, вышла на улицу, и за пару медных монеток мне подсказали, где искать нужного нам человека. А город был красив. В отличие от Браса, дома здесь были выкрашены белой краской, а улицы чисто выметены. Пахло свежей выпечкой, люди торопились на работу и вежливо здоровались друг с другом. Поймала себя на мысли, что была бы не против тут пожить. Я, конечно, люблю столицу, но тут намного спокойнее. Интересно, мне когда-нибудь удастся обрести дом? Чтобы вот так же, как эти люди, ходить на работу, забегать по утрам в пекарню, а вечером сидеть в собственном саду с книжкой. Или я так и буду бегать от незаслуженного обвинения? Хотя о чем это я? Сначала надо выполнить обещание. Не попасться стражам, сдать принцессу родителям, а там уже буду думать, как жить дальше. Если выживу. Вместе с завтраком я вернулась в комнату и разбудила Изабель. С просонья она выглядела совсем по-детски. Сколько ей лет? Лет 17. Живя с любящими родителями, она вряд ли представляла, каково оказаться одной так далеко от дома. Я расставила на столе принесенную еду, и мы сели завтракать. «Вкусно!» Девушка облизнула палец, на который капнул мед с блинчика. Белокурые волосы растрепались, а глаза горели интересом. Что же ее ждет сегодня? Видимо, события прошлой ночи сейчас не казались ей такими неприятными. Пришлось испортить ей настроение. «Вот и отлично! А теперь я хочу услышать, на кой нам, собственно, дракон?» Собирая пустые тарелки в кучу, я продолжила. «Если мы хотим его найти, я все же должна услышать причину». Она вернулась на кровать, подогнула под себя ноги, вздохнула и стала рассказывать. Ты помнишь легенду о зарождении Даргарии? Как однажды раненый в бою дракон упал посреди леса с такими огромными деревьями, что даже настолько большое существо могло бы остаться там незамеченным. Когда он восстановил силы, то отправился за своей парой и привел ее в этот лес, наполненный едой и магией. Они жили там, пока их дети не выросли и не отправились изучать мир. Именно за ними и пришли в это место люди, гонимые жаждой получить себе сокровища драконов. Они убили мать и детей, пока дракон был на охоте. Вернувшись и увидев это, он догнал охотников и спалил их. Однако жить один он не смог. Он лег рядом со своей семьей и через какое-то время погиб. Когда людям стало тесно, и они в поисках нового дома нашли тот лес, от дракона остался только скелет и его сердце, превратившееся в серебро. Именно из него и сделаны наши медальоны. Девушка вытащила цепочку из-за ворота платья и погладила пальцем изображение крылатого существа. Считается, что пока люди не смогут жить в мире с драконами, им не видать счастья на этой земле. И что? Это просто сказка. Да и разве тут плохо живется? Я все еще не понимала, к чему она ведет. Все изменилось. Жрец, его власть растет с каждым днем. Он признает преступниками, неугодных ему людей, натравливает на них стражей. Он хочет запретить пользоваться магией, блокируя ее у детей при инициации. Взрослым же предлагается либо стать его последователями, либо умереть как предателем. Я помотала головой, пытаясь собрать мысли в кучу. «Погоди, а твой отец? Он же король! Власть у него! Зачем он допускает, что кто-то распоряжается его страной?» «У него почти не осталось власти». Слезинка скатилась по щеке, но ее даже не заметили. «Почти весь высший свет поддерживает жреца, потому что он на них давит. Всего одно слово, и их семьи могут стать преступниками. Они его боятся и делают все, что он прикажет». «Тогда зачем ему давали такую власть? Почему его приказы никто не может отменить, даже король?» Я думала об этом долгими ночами, пока убегала от стражей. Как так вышло, что в одних руках оказалось столько силы? «Понимаешь?» Пальцы судорожно сжали подол платья. 30 лет назад, когда Дарине не было еще и года, она сильно заболела. Ее тело покрылось коростой, появились черные пятна. Лекари не могли ничего сделать. «Да, я слышала, что старшая дочь короля была больна. Говорили, что это проклятие духа Смеди, который решил так развлечься». «Тогда и пришел жрец. Он не назвал своего имени, только сказал, что он избран богом Дамбала. Его целью было исцелить людей от напастей, которые наслали духи Лоа, и защитить нас от них. Он провел обряд очищения, и Дарине стало лучше. Тогда все поверили, что это именно Смеди был виновен в ее болезни. Взамен жрец потребовал воинов, которые будут подчиняться только ему, и неограниченную власть распоряжаться судьбой всех, кто поклоняется духам. Так появились стражи, и начались гонения. В голове получилась каша, но надо было разобраться с этим до конца. Значит, жрец исцелил твою сестру, и ему дали право быть почти что на равных с королем? Не сразу. Тогда же заболело еще несколько детей. Об этом не говорили, но некоторые из них погибли. Те, кому позвали жреца, выжили. Он обещал, что это только начало. Понимаешь, тогда был выбор — либо дать ему власть, либо хоронить детей по всей стране. У меня по коже побежали мурашки. Ужасно. У отца не было выбора. Он просил остановить эпидемию, и жрец это сделал. За это время никто больше не заболел. А он сам стал проблемой. Хорошо, со жрецом разобрались. Я и без этого знала, что он обвиняет невинных людей. Но как сюда приплетаются твои драконы? Принцесса вздохнула и вытерла глаза. Если я найду живого дракона и приведу его в замок, то с нашей страны спадет проклятие. Серьезно? Я понимала, что принцесса еще ребенок, но что настолько наивно? Изабель! Я вздохнула и продолжила как можно мягче. Я тебе как маг говорю. Над Даргарией не висит проклятие. Проблемы тут явно есть. Проклятые духи есть, но это никак не связано с крылатыми ящерицами. Ну, погибли они тут когда-то. Только сейчас во всем виноваты люди, а не они. Она уставилась на меня своими голубыми глазами и надула губы, собираясь заплакать. Ей точно не 3 года. Понимаешь, если ты вдруг притащишь это существо во дворец, это никак не повлияет на ситуацию. Разве что придется искать, чем его кормить и где разместить. То есть проблем прибавится. Что-то может измениться, только если он спалит жреца. Но тот никуда не выходит из своих комнат. Так что это вряд ли. Губы девушки задрожали и полились слезы. Они стекали по щекам, капали с подбородка. Плачут принцессы так же, как обычные люди. «Неважно. Я все равно попробую. И ты мне обещала, что поможешь!» В меня обвинительно ткнули пальцем. Я задержала дыхание, досчитала до 10 и выдохнула. «Спокойствие, Алессандра, только спокойствие!» «Я дала тебе клятву, я помню. Только хоть убей. Не вижу смысла тащить еще одну крылатую проблему во дворец. Это задача твоего отца — разобраться со жрецом и его интригами. Он не первый год на троне. Справится без вмешательства девчонок». «Ты не понимаешь. Во дворце все плохо, и я... Я не придумала, чем еще могу помочь». Ну вот, и что с ней делать? Девушка была расстроена, и пытаться объяснить всю бесполезность нашего похода не имело смысла. Поэтому я просто обняла ее и дала возможность выплакаться. Надо, значит, будем искать дракона. Когда мы привели себя в порядок, время уже близилось к обеду. Лавка старьёвщика находилась на другом конце города. Пришлось здорово поплутать, пока мы не вышли в какой-то переулок со старыми покосившимися домами. Пахло там мышами и почему-то болотом. Единственный дом, который здесь находился, видимо, и был нашей целью. «Чего желаете?» За прилавком сидел пожилой мужчина с полностью седой головой и подстриженной бородой. Глаза выдавали ясный ум. Но трость, стоявшая рядом с ним, указывала, что телом он уже не так крепок. «Мы бы хотели поговорить с Максом». Я оставила Изабель позади, а сама приблизилась к старьёвщику. В том, что это именно он, я не сомневалась. «Я к вашим услугам, дамы». Мужчина взял трость и с усилием поднялся. «Вы хотите что-то продать или, наоборот, приобрести?» «Нас к вам отправил граф из Браса». При этих словах брови моего собеседника приподнялись в удивлении. «Мы бы хотели узнать, где можно раздобыть один очень редкий ингредиент для зелий». Не думал, что этот пройдоха еще помнит обо мне». «Учитывая, сколько он должен мне серебра. Ну, раз уж вы пришли...» Он поманил нас за собой вглубь комнаты, где за занавеской скрывалась дверь. Я внимательно осмотрела комнату. Никаких магических ловушек и даже охранных заклинаний. Только фонят некоторые экспонаты, расставленные на многочисленных полках. Вроде тут безопасно. Мы с Изабель прошли за стариком. За дверью скрывалась лестница в подвал, откуда шел неровный свет и запах сырой земли. Собственно, там и был земляной пол и покрытые плесенью стены. Посередине комнаты стоял круглый стол, заваленный книгами и свитками. А вдоль стен — стеллажи с самыми разными вещами и остатками сгоревших свечей. «Я вас раньше тут не видел. Вы приезжие из Брасса?» Старьёвщик остановился возле стола и развернулся к нам. «Нет, мы из... мы приезжие!» — перебила я Изабель. Незачем ему знать, что она из столицы. «Вы можете нам помочь?» «С удовольствием, дамы!» Мужчина повеселел. «Что вы хотели бы приобрести?» «Нам нужно узнать, где вы берете ингредиенты из драконов». «О, как интересно!» Он почесал бороду и задумался. «Вам нужно что-то конкретное?» «В идеале целый дракон». «Это реально?» Я пожала плечами. «Вряд ли мы его тут найдем. Но, может, узнаем, в какую сторону двигаться. Но...» «За определенную плату я могу вас познакомить с одним человеком». Он еще раз внимательно осмотрел нас. «Сможем ли мы оплатить услуги?» «Он знает, где можно найти то, что вы ищете». «Что за человек? И сколько вы хотите?» «Мало ли, вдруг он запросит цену больше, чем у нас есть. Чем мы тогда будем расплачиваться?» «Я возьму с вас всего 3 серебряных. А сколько запросит он, кто знает. Приходите вечером, я вас познакомлю». «А можно как-то днем встретиться? Мы спешим». «Извините». Макс развел руками. «Он не из тех людей, что устраивают встречи днем. Жду вас после заката». На улице, пока мы неторопливо шли к постоялому двору, я задумалась. Я не умею искать драконов, ловить их. Да я их даже ни разу не видела. Все, что мы сейчас сделали, это просто первые пришедшие в голову мысли о том, как до них добраться. Драконов ловят контрабандисты. Значит, нам нужно найти для начала их. Но мне все это уже не нравится. То, в каких кругах крутятся эти люди, чем они занимаются, все это заставляло волноваться. Если забыть о том, что одна из нас — сбежавшая из дома принцесса, а вторая — беглый маг, то мы просто две девушки. И я боюсь неприятностей, которые могут ждать нас на этом пути. А еще где-то поблизости рыщут стражи. «Изабель, как ты узнала, где меня найти?» Я остановилась прямо посреди дороги. «Увидела листок у отца на столе». Она огляделась по сторонам и сорвала веточку зацветающей черемухи. «Я зашла к нему в кабинет поговорить, но он вышел. А там лежал конверт с донесением шпионов. Копия приказа жреца о том, когда надо отправиться за тобой. И адрес». «Там были только мои данные?» «Нет, просто остальных я не знала. И твоя деревня находилась не так далеко от монастыря, куда отец давно предлагал мне съездить». «Как ты до меня добралась?» «Королевский маг переправил меня со служанкой к нашей дальней родственнице, а она дала карету до монастыря. По пути я сбежала и уже пешком добралась до тебя». «И тебя не хватились?» «Странно, что из-за пропавшей принцессы не подняли на уши весь город». «Не-а. Моя служанка была в курсе побега. До конца поездки у меня болела голова, и я просила меня не беспокоить. Значит, сейчас по нашим следам идут стражи и те, кто ищет тебя. Надеюсь, что с медальонами у нас есть небольшое преимущество. Остаток дня мы просидели в комнате. Пообедали и умудрились немного подремать. Я дергалась каждый раз, когда внизу звонил колокольчик. Но никому из новых постояльцев не было до нас дела. Когда мы уже собрались выходить, нас окликнул хозяин. «Девушки, надеюсь, ваша прогулка не затянется надолго». Он перебирал бумаги на стойке и отвлекся только, чтобы предупредить нас. «Сегодня полнолуние. Мы закроемся раньше обычного. И если вы вдруг опоздаете, останетесь на улице. Чего бы я вам не советовал». И он продолжил заниматься своими делами. В душу закрались нехорошие предчувствия. Ночь, полнолуние, встреча с контрабандистами. Чего еще нам ждать? К дому старьевщика мы пришли, когда уже почти стемнело. Макс нас тепло поприветствовал и первым спустился в подвал. «Мне это не нравится». Изабель схватила меня за руку. «Мне тоже. Можем уйти. Нас никто не заставляет это делать». Я сжала ее пальцы. «А как мы тогда найдем то, что мне нужно?» Она смотрела то на входную дверь, то на проем, где скрылся старик. «Понятия не имею. Я и сейчас-то не уверена, что мы поступаем правильно. Но я ничего другого не придумала. Есть предложение?» «Нет». Девушка отпустила мою руку и храбро шагнула на первую ступеньку. Нас ждали. Трое мужчин расположились вокруг стола. Двое других здорово отличались от старика Макса. Один был молодой и просто огромный. Короткая стрижка. Под простой рубахой бугрились мускулы, а на левой щеке красовался не до конца заживший шрам. Второй был старше и выглядел намного солиднее. Седина сверкала в темно-русых волосах, на синюю рубашку был накинут серый жилет. А острый взгляд выдавал, что это непростой человек. «Добрый вечер, дамы! Присаживайтесь!» Нам указали на два пустых стула. Я взглянула на сидящих в расслабленной позе мужчин, но не увидела никаких признаков магии. То ли ее нет, то ли хорошо скрывают. «Мне сказали, что вы меня ищете», — начал тот, кто выглядел здесь опаснее всех. «Вам нужен дракон? Я правильно понял?» «Да». «Живой или мертвый?» «Живой. Вы знаете, где его можно найти?» «Неужели нам может повезти?» «Ну, как вам сказать? Я знаю, кто занимается поставкой драконов на черный рынок». «И сколько же вы хотите за эту информацию?» Мужчина кинул быстрый взгляд на Изабель, которая сидела, опустив глаза и стиснув пальцы. И все же красоту принцессы не испортишь страхом. 20 золотых! Теперь он смотрел уже на меня, усмехаясь. «Да на эти деньги!» Я выразилась про себя такими словами, которые не принято знать девушкам. У нас не было столько монет. «Немалая сумма. Как мы можем быть уверены, что вы нас не обманете?» Тот лишь пожал плечами. «Никак. У меня есть имя, которое вам нужно, и адрес. Не желаете платить? Не тратьте наше время. Хотя...» Он еще раз взглянул на Изабель, а та густо покраснела. «Могу предложить другой вариант оплаты». «Не стоит. Мы заплатим». У нас не было столько денег, но были мои украшения. Те, что я берегла 10 лет, не продав их даже в самые тяжелые моменты. Жалко ли? Теперь уже я посмотрела на принцессу. Наивная домашняя девочка, которая рискнула жизнью ради благополучия страны. Как пафосно звучит. Ужас. Но пусть я и сомневаюсь в удачном исходе этой затеи, она в меня почему-то верит. Я достала из сумки бархатный мешочек и высыпала его содержимое на стол. Заколка с изумрудами, серьги, ожерелье с летящим фениксом и черными сапфирами на золотой цепочке, широкий браслет с резьбой, кольцо. Нет, его я не смогу отдать. Я забрала со стола изящное золотое колечко с сапфиром и маленькими бриллиантами. Оно слишком много для меня значит. Значило. Этого достаточно? На самом деле все это стоило даже больше, чем с нас просили. Вполне. Макс подвинул драгоценности к себе и привычно их осмотрел, достав из кармана лупу. Я молча надела свое кольцо на безымянный палец левой руки. Тогда слушайте. Мужчина, который так и не пожелал представиться, прекратил разглядывать сидящую рядом со мной и уже пунцовую от повышенного внимания девушку. На северной границе Даргарии есть город Волес. Там правит герцог Оснийский, который и поставляет по стране необходимые вам ингредиенты. И все? Вырвалось у Изабель. «А чего вы ждали, милая? Что я доставлю вас туда на собственном экипаже и лично познакомлю с герцогом? Уговор был на информацию, и вы ее получили». Он встал. За ним поднялись и остальные мужчины. Хозяин дома первым пошел по лестнице вверх, затем контрабандист, потом парень, не проронивший за вечер ни слова. Нас ненавязчиво оттеснили, оставив идти позади всех. Когда до выхода из подвала осталось лишь пара ступеней, шедший впереди нас широкоплечий мужчина развернулся и также молча толкнул Изабель назад. Она не удержалась и полетела вниз, свалив меня с ног.